казненный дегенератами. Некрологи, отклики, воспоминания. Сразу после кончины Есенина, 28 декабря 1925 года, появились две статьи. Первая статья Бориса Лавренева, знаменитого писателя и драматурга. Она была так и озаглавлена: «Казненный дегенератами». Эпиграф. «И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь». Есть что-то роковое в том, что чумная зараза города, растлившая душу золотоволосого рязанского парнишки, позаботилась обставить его смерть пакостнейшим своим реквизитом — обстановкой проституированного гостиничного номера. Трудно говорить перед лицом этой смерти, бесполезно сожалеть. Но не мешает вспомнить о том, что довело Есенина до такого конца, вернее, о тех, кто набросил веревочную петлю на его шею. Ситцевый деревенский мальчик, простодушный и наивный, приехавший в город наниматься на черные работы в Балтийском порту, он семимильными шагами пришел к такой славе, на которую сам никогда не рассчитывал, и которая вскружила его бесшабашную, неустойчивую голову. И к этой славе немедленно потянулись со всех сторон грязные лапы стервятников и паразитов. Не щадя своих репутаций, ради лишнего часа они не пощадили репутации Есенина и не пощадили его жизни. Дегенеративное отрождение, нося в себе духовный сифилис, тление городских притонов, они оказались более выносливыми и благополучно существуют до сих пор, а Есенина сегодня уже нет. Может быть, в последнюю минуту прояснения ему вспомнились рязанские небеса, и осознанная невозможность вернуться к нему заставила измученного оборвать свою непутевую жизнь. Я знаю, что перед этой раскрытой могилой будет сказано много слов, и будут писаться воспоминания, а я их писать не буду. Мы разошлись с Сергеем в 18-м году слишком рано, и разно легли наши дороги, но я любил этого казненного дегенератами мальчика искренне и болезненно. И я имею право сказать, мы не так богаты большими поэтами, чтобы не почувствовать непередаваемую боль утраты. И мой нравственный долг предписывает мне сказать раз в жизни обнаженную правду и назвать палачей и убийц палачами и убийцами, черная кровь которых не смоет кровяного пятна на рубашке замученного поэта. Спустя годы Лавренев напишет: «Как помню, я приехал в гостиницу «Англитер», когда Сережу уже вынули из петли, и он лежал на положенном на полу матрасе с красным пятном на шее от трубы парового отопления, на которой он повесился. Так что снимать его с петли я не мог, да и не имел права. Это дело врачей и следственных органов. А управляющего гостиницы я вышвырнул за дверь после того, как этот хам стал кричать на присутствующих писателей, что он не потерпит мертвецов в гостинице и требует, чтобы труп немедленно убрали. Я тихо взял его за шиворот, тогда я был еще молод и очень силен, и выкинул в коридор. Такова действительность».